Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму. Стой! Если стеснен и нельзя отступать, ты в затруднении, как поступать? Стой! И увидишь, как действует Бог. Ведь не однажды тебе Он помог. Бог говорит тебе: «Стой и смотри». А отчаяние шепчет: «Умри». Страх говорит: «Отступи и вернись, не для тебя христианская жизнь». Чувства кричат: «Скоро кончится день, действуй, стоять в ожидании – лень». Бог говорит тебе: «Остановись». Силой моей для борьбы обновись. Самонадеянность скажет: иди, и чудеса тебя ждут впереди. Вере же нужен лишь голос простой. Словно приказ звучит Божие: стой. Лучше послушаться, чтоб не страдать. Бог не заставит тебя долго ждать. Как Моисей приказание жди, скажет тебе: а теперь ты иди. Отдых. Отдохнуть с друзьями вместе мы собрались раз в полгода. Не могли одно учесть мы, что испортится погода. Небо брызгалось водою, гром ругался из-за тучи, ветер гнался за волною. Отдых всем казался скучным, разговор неинтересным, шутки глупыми и злыми. Мир казался душным, тесным, словно лес непроходимый. В проводах сверкали искры, ветер нес песок и камни. Только дождь, сердитый, быстро полоскал пустые скамьи. Торопился и потел он, сделать все старался чистым. Парк и речка опустели, разогнал домой туристов. А когда рассыпал тучи, вытер слезы, улыбнулся, птичий хор ручьям созвучный к спевке утренней вернулся. Мир вокруг стал интересным, речка глубже, небо выше. Стало всем совсем не тесно под одной зеленой крышей. Мы играли, песни пели, ноги мокрые сушили. Разговор вели мы честный, как мы Господу служили. Нас как будто подменили, с облегчением вздохнули. Про обиды мы забыли, все чудесно отдохнули. Помню тихий летний вечер, солнце скрылось за дома, как хрустальная снежинка в окна смотрит синева. За окном все ярче звезды освещают небосвод, и неведомый фонарщик от звезды к звезде идет. В этот тихий летний вечер хорошо в кругу друзей, где от песен, разговоров всем становится светлей. Никуда бы не ушел я, просидев так до утра. И пускай горели б звезды, не сгорали б никогда. Не страшны нам расстояния, нас роднила кровь Христа. На земле нет крепче дружбы, это дружба навсегда. Есть предел всему на свете, расставаться нам пора. Приезжайте, прилетайте, чтоб продолжить вечера. В этот тихий летний вечер хорошо в кругу друзей, где от песен, разговоров всем становится светлей. Никуда бы не ушел я, просидев так до утра. И сгорали б никогда. Пастырь добрый. Псалом 22, 4 стих. Ты купил меня своими ранами. С детства этим истинам научена. Под твоей надежною охраною к посоху и жезлу я приучена. Ты со мной, когда иду долиною, что пугает тенью, смертью крестною. Ты со мной идешь дорогу длинную, не боюсь, она тебе известная. Но когда в своем непослушании уклоняюсь от пути в беспечности, тогда, Боже, верный обещанию, накажи, но доведи до вечности. Если где-то фальшь я не заметила, на дешевку променяла ценности, если цели я себе наметила, что на деле состоят из бренности, если нет уже былого рвения и на плач хвала моя похожа, может быть, кому-то преткновением послужила, не заметив, Боже. Жизнь земная выглядит скитанием, значит, допускаю согрешения. Обличай меня, пока не стану я на пути к победе, к освящению, чтобы сердцем и руками чистыми я могла к Тебе, Иисус, приблизиться, быть поклонницею в духе, истине, не превозноситься, но унизиться. Быть сосудом нужным в Доме Божьем, годной для Тебя к употреблению, не подделкой жалкой, не пригожею, разве что в огонь, на истребление. Для Тебя хочу совершать деяния с песней и победным шествием, сохраняя чистым одеяние, быть готовой встретить день пришествия. Свой совершай, взор свой к небу направляй. Скоро кончится твой путь, о душа готова будь. Чудо. В своем спасенье я вижу чудо, в том, что на небе я с Богом буду, что я живая, что не погибла. Мне в новой жизни большая прибыль. Сменил на ризы моей одежды, вместо печали дал мне надежду. Он отчаянье сменил на радость, с ним я имею общенья сладость. Снял равнодушье, убрал беспечность, и челн мой малый направил в вечность. Зажег мне душу небесным светом. Теперь другим я скажу об этом. Он охраняет меня средь битвы и отвечает мне на молитвы. Дает здоровье и хлеб насущный. Бог сильный, крепкий и всемогущий. О самом главном сказать мне надо. Всем победившим Он даст награду. Теперь вам ясно, как очень много имеют люди, поверив в Бога. Смотрите выше. В жизни нашей скорби хлещут волнами, то гремят грозой над головой, зло швыряют в нас горстями полными, и молитву глушит ветровой. Поднимите выше свои головы, для уверовавших избавленье есть. На Христа взгляните вы по-новому. Он за нас пошел страдать на крест. Не до крови мы еще сражаемся, хотя все устали от войны. Если верой выше поднимаемся, входим в царство мира, тишины. В царстве том душе прекрасно дышится, там нет бури, грома и дождя. Неземного хора песня слышится. Поднимайте голову, друзья! Господи, Тебе я поднимаю взор, Тебе ищу пути. Душа томится с давних пор, покой где обрести. Слезы туманят очи мне, и к счастью нет пути. Услышь, Господь, я твой, куда же я пойду, покой где обрету. Господи, к Тебе хочу прийти, к Тебе хочу найти. Я счастье и покой души, прими меня, я Твой. Лишь Ты не можешь счастье. И снять с души тоску сердечную мою и светом осиять. Лишь Ты мне можешь счастье дать, не можешь мир послать и снять с души спросит Бог. Серым дымом небо занавешено, рядом горе и сражений гул. Мир к погибели стремится бешено, ненависти, зла, вражды разгул. Невозможно посчитать потери нам, невозможно зло остановить. К душам тем, кто без Христа потерянным, надо бы заботу проявить. Мы же с вами в этом мире шествуем, получив от царствия ключи. Верим, что грядет его пришествие. Почему же мы о том молчим? Где же вы, о где же вы, носители истины, спасенья и добра? Мы сидим, забыв слова Учителя, или молчим, как Петр у костра? Почему же нас беда не трогает? Кто из нас ответит на вопрос? Почему мы не идем дорогами теми, где и нас нашел Христос? Обещали быть за правду смелыми, светом или солью для земли. Спросит Бог за то, что мы не сделали, скольких ко Христу не привели. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.